Глава 7. Рано утром Иерубаал, то есть Гедеон, вместе со всем своим войском стал лагерем у Хоротского источника. Стан медьянитян был севернее у горы Море в долине. Господь сказал Гедеону: «Слишком много с тобою народа. Не отдам я медьянитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся предо мною, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу: кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Господь сказал Гедеону: «Народа все еще слишком много. Отведи их к источнику, и там я отберу для тебя воинов. Про кого я скажу тебе: этот пойдет с тобой, тот пойдет, а про кого я скажу: этот с тобой не пойдет, тот останется». Когда Гедеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: «Тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую — тех, кто будет пить, став на колени». Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек. Все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гедеону: «Силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам медьянитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». У израильских воинов были с собою припасы и трубы рога. Распустив израильтян по домам, Гедеон оставил с собою 300 человек. Стан медьянитян был внизу, в долине. В ту ночь Господь сказал Гедеону: «Спустись и напади на их стан, я отдаю их в твои руки. А если боишься, то сходи туда со своим слугой Пурой и послушай, что они говорят. Это придаст тебе смелости, и ты нападешь на их стан». Гедеон и его слуга Пура спустились к сторожевым постам вражеского стана. Медьянитяне, амаликитяне и восточные племена расположились в долине, многочисленные, как саранча. Не было числа их верблюдам, как песку морскому. Гедеон подошел ближе и услышал, как один человек рассказывает другому свой сон. «Мне снилось, что по медьянскому стану катится круглый ячменный хлеб. Докатился он до шатра и повалил его. Он опрокинул шатер. Шатер рухнул». Другой отвечал: «Это меч израильтянина Гедеона, сына Иоаса. Бог отдал в его руки медьянитян и весь этот стан». Услышав пересказ и толкование этого сна, Гедеон пал ниц. Затем он вернулся в стан израильтян и провозгласил: «Вперед! Господь отдает медьянский стан в ваши руки!» Гедеон разделил 300 человек на 3 отряда. Каждому воину он дал рог и спрятанный в пустом кувшине факел. «Смотрите на меня и делайте, как я», — велел он своим воинам. «Когда я подойду к их стану, делайте то же, что буду делать я. Мы затрубим врага, я и отряд, который будет со мною. А вы тоже трубите вокруг всего их стана и кричите: за Господа и Гедеона». Как только началась вторая стража ночи, и во вражеском стане сменились часовые, Гедеон и та сотня, что была с ним, подойдя к самому стану, затрубили врага и разбили свои кувшины. Все воины во всех 3 отрядах затрубили и разбили свои кувшины. Держа в левой руке факел, а в правой рог, все они трубили и кричали: «Руби за Господа и Гедеона!» Они стояли вокруг стана, но с места не двигались. А люди в стане засуетились, закричали и обратились в бегство. Когда затрубили 300 рогов, Господь сделал так, что люди в стане обратили оружие друг против друга. Их войско бежало до самой Бет-Хашиты, в сторону Цереры, на берег реки Кавел-Михале, что близ Таббата. Собрались израильтяне, племена Нефалима и Асира, все племя Манассии, и пустились в погоню за медьянитянами. Гидеон разослал по горам Ефрема вестников с призывом: «Спускайтесь с гор навстречу медьянитянам и преградите им путь к реке. Займите берег Иордана вплоть до Бет-Бары». Ефремляне собрались и преградили путь к реке. Заняли берег Иордана вплоть до Бет-Бары. Были схвачены два медьянских вождя, Ворон и Волк, и убили Ворона на Вороньем камне, а Волка в Волчьей давильне. Израильтяне преследовали медьянитян. Гидеону принесли из-за Иордана головы Ворона и Волка.